С вами продолжим сегодня тему. Тема, которую я назвал «Почему служители падают?» Или второе такое маленькое название в скобочках «Огради себя от краха». Я попытаюсь сегодня ее закончить. Я не люблю растягивать тему больше, чем на два служения. Самое первое. Я сейчас хочу напомнить вас, о чем мы говорили с вами в прошлое воскресенье, и потом мы пойдем с вами дальше. Мы с вами говорили, пункт номер один, служители, все служители, которые выходят на уровень и начинают служить. Большинство из них начинается падение тогда, когда около этого служителя нет того, кто бы поддержал его. Нет друга, нет личности, которая бы сказала, слушай, я с тобой до конца, я молюсь за тебя, я буду держать тебя за руку. Как у Давида был Иоаннафан, и мы смотрим, что и у Иоаннафана был Давид, и они друг друга, они заключили завет. Вы знаете, я об этом начал Богу, я начал Богу молиться об этом довольно-таки недавно. Знаете, после того, как я начал смотреть, если кто-то из вас изучал хронику Божьих генералов, то есть людей, которые служили перед нами, то есть 100, 150 и 200 лет назад, у меня есть история этих людей. Я очень серьезно изучал историю каждого из них. У меня до сих пор есть книги, у меня до сих пор есть DVD, там, где полностью рассказывается то, их, причину их успеха и причину их провала. И номер один у всех Божьих генералов, даже заканчивая одним из последних, который упал, вы знаете его, это в наше время было, это евангелист Джимми Свагерт. Это они упали, и все они, когда у них спрашивают, или когда спрашивают, они уже умерли, спрашивают у родственников их, что произошло? Что произошло? Они говорят, у них не было никого, кому бы они могли открыть свою боль. Потому что в жизни у каждого из нас есть что-то, и периодически мы все должны с вами проходить очищение. И написано, открывайтесь друг перед другом. Написано, исповедуйтесь друг перед другом. То есть наша жизнь, она такая, что мы в любом случае мы захламляемся. Живя в этом мире, мы захламляемся. Живя в этом мире, мы пачкаемся. Мы где-то там что-то не то сказал. Где-то там мысль проскочила. Где-то там что-то ты поступил не так, как ты должен поступить. И человек, который находится на пьедестале, то есть на сцене, ему практически невозможно это сделать, потому что все смотрят на него как на лидера. Но больше всего бесов и демонов и проблем скоплено именно в лидерстве. Именно в лидерстве. Знаете почему? Потому что сколько... У меня много пастырей, знакомых и друзей. И я знаю их проблемы, тайны. И они никому не хотят этого говорить. И они даже не хотят признавать эти вещи. Гордость. Вещи, которые... Люди даже не хотят заиметь дружбу с кем-то. Я говорю сейчас о заключении завета. Мы с моей женой... Я со своей женой заключил завет. У меня не было человека, мужчины, у меня не было парня, с которым я заключил бы завет. Но лучше всего это твой муж и твоя жена. Это тот человек, которого Бог тебе дал. И Господь в один прекрасный момент, с чего это у меня началось? Это началось еще около 2,5 лет назад. Я на энкантре чуть-чуть делился, когда мне Бог сказал открыть все мое сердце моей жене, открыть все. И ей сказал открыть все ее сердце мне. И мы сели с ней. Мы сели с ней, и у нас был долгий разговор. Просто был разговор, мы просто сели. Я говорю, если у тебя нет завета с твоей женой, не вздумай говорить эти вещи, потому что вы друг друга искалечите. Придет непрощение, если кто-то кому-то что-то начнет рассказывать. Вам нужно сначала пройти исцеление сердца своего личного. И когда я сел с ней, у меня это началось, и я это понял настолько сильно. И мне Бог сказал, ты хочешь быть успешным, тебе не за помазанием нужно бегать. Ты хочешь быть успешным, тебе не за людьми нужно бегать, не рекламу нужно давать. Не энкаунтеры делать два раза в месяц. Если ты хочешь быть успешным, у тебя должна быть личность в жизни, с которой ты можешь заключить завет. Он говорит, когда мы на пьедестале, когда мы кричим «Аллилуйя», когда люди каются, бесы выходят, болезни исцеляются, все хорошо. Но что ты будешь делать, когда придет в твою жизнь боль и проблема? О, она не придет, не обманывайся. Не обманывайтесь, я не хочу вас питать иллюзиями и говорить вам, что все, вы прыгнули на коня, и никогда в вашу жизнь не придет искушение. Искушение придет. В жизнь Иисуса приходили искушения. Даже перед самой его смертью приходил дьявол и искушал его. И пот его был как капли крови, потому что дух, демоны не хотели, чтобы он шел на крест. И они давили на все чувства Иисуса Христа, но ангел укреплял его. Даже когда Иисус подошел к своим ученикам, знаете, почему Иисусу Бог не разрешил иметь человека в его жизни, чтобы он пытался подойти к ученикам? Ученики что делали? Кто мне может спросить? Кто мне может сказать? Он подходил к ним 3 раза. Он знает, что это были его друзья. Они говорили, они были как одно целое, Иисус и 12 учеников. Но в тот момент, когда они ему нужны больше всего, заметьте, если в самый трудный час Иисус, наш Бог и наш Искупитель, искал человека. Вы слышите меня? Он искал поддержки. В самый трудный момент в его жизни, когда он шел на смерть, он все понимал. Он знал, кто он знал, что он должен умереть. Но именно в этот момент он искал кого-то, кому он сможет открыть свое сердце и кто помолится за него. Но Бог не допустил этого. Бог специально навел сон на учеников, и ученики спали. Только по одной причине, потому что Иисусу нельзя было оказывать никакой помощи. Он этот путь должен пройти был один. Вы все со мной согласны? Никакой помощи, иначе бы дьявол сказал, слушай, ему помогали. Поэтому ему нужно было конкретно сказать, четко сказать, что я прохожу этот путь один. Даже сам Отец отвернулся от него во время того, когда все грехи мира легли на Иисуса. Но я не об этом. Я говорю о том, что каждому из нас в жизни, если вы это не понимаете сейчас, то когда вы начнете свое служение, многие из вас уже его начали, у многих из вас есть свои домашние группы, и вы проводите, и вы работаете с людьми. И я вам даю гарантию, вам уже будет тяжело поделиться с теми людьми, которые вокруг вас. Так вы только домашнюю группу начали. А что, если у тебя будет 12 домашних групп, 50 домашних групп? А что, если ты станешь пастором? А что, если под тобой будет 20 церквей? Что дальше? Я хочу просто дать вам понять. Я сегодня не хочу много, знаете, кричать, проповедовать. Хочу сегодня просто учить. Падение номер один. Нет человека, который бы в трудный момент помог тебе. Мы все кричим, о, Господь, моя помощь, Господь мне поможет. Да, Бог именно с тобой в этот момент. Но почему сам Иисус даже искал поддержки? Нам нужен человек. Второй момент мы с вами разбирались, почему падают служители. Это супердуховность. Это люди, которые полностью отходят от реальности. Людей, у которых нет рядом нормального человека, и скажут, слушай, остановись и успокойся. Все нормально. Человек настолько впадает в супердуховность, для него этот мир становится нереальным. То есть, все мирское, ты о мирском говоришь, я не хочу с тобой ничего общего иметь, давай лучше помолимся или псалом споем. Родные мои, если ты такой же духовный, вознесись уже и не мешай нам жить здесь на земле. Вы понимаете, о чем? Я говорю о том, что ты состоишь из духа, души и тела, и все эти 3 сферы должны быть удовлетворены. Вы все со мной согласны? Не все. Те, кто думает, мы должны только дух качать. А с женой я потом разберусь. Или с мужем. А, нет проблем, что там, знаешь, я имею в виду. Какой бы ты духовный ни был, а все равно в кровать захочется. О! И кушать тоже захочется. Какой бы ты духовный ни был, сколько бы ты дней в посте не был, все равно желудочек тебе напомнит, где ты живешь. Скажет, роднюля, хватит выделываться. Холодильник вот там. И тебе придется идти открывать этот холодильник и есть все, что там есть. Аминь. Потом придется опять в духовность впадать, но ты поймешь, что тебя твой желудок будет держать на земле. Аминь. Поэтому 3 сферы у человека, 3 должны быть удовлетворены. Это не та тема, я об этом сейчас не говорю. Но я говорю о том, что супердуховность — это то, что уничтожает людей. Они отходят от реальности. И почему это приходит? Потому что нет друга рядом, нет человека в завете, нет твоей жены или мужа, и скажет, слушай, чего? Чего? Ты сколько... Знаете, в одной церкви прошло пробуждение, и мужики взвыли. Они приходят к пастору, это не в нашей церкви, слава Богу, это у моего друга в церкви. Он говорит, мужики пришли, и он говорит, они взвыли, они говорят, пастор, мы все понимаем, у вас пробуждение. Но говорит, ну у нас, говорит, дети грязные, в доме не попылесосено и не приготовлено кушать. Потому что вы всем сказали, что они должны молиться и читать Библию. И они днями и ночами читают Библию и молятся. И говорит, нам приходится все делать. И говорит, ни один и ни два мужчины подошли ко мне и комплейн делали. Я говорю, потом все, говорит, мы пробуждение остановили и сказали, слушайте, накормите сначала своих мужей, позаботьтесь о детях, а потом начинайте читать свою Библию. Аминь. Поэтому давайте распределим все эти приоритеты правильно, чтобы вы потом знали. Второй момент, я сейчас просто повторяюсь, мы пойдем чуть дальше. Разочарование. Разочарование – это ужасный, ужасный враг. Это демон, дух разочарования, который приходит. И он приходит обычно, когда человек начинает что-то делать, но потом у него происходит проблема. Он соскакивает, где-то происходит подножка. И эта подножка всегда будет. То есть у начинающих служителей всегда будет что-то в жизни. Всегда будет что-то, что даст тебе повод разочароваться. Даст тебе повод разочароваться, даст тебе повод упасть. И заметьте одно. Я вам серьезно скажу. Я живой здесь свидетель стою. Если бы не моя жена, которая молилась за меня, реально и говорила, мы достигнем, мы сделаем, меня бы сейчас здесь не было. Если бы у меня не было с ней завета, именно завета не мужа с женой, а завета, мы с ней стали одной плотью, родные мои. У нас нет тайны никакой друг от друга, она знает все даже мои сексуальные вкусы. Вы слышите меня? Ты скажешь, ничего себе, что это пастор тут говорит. Родные мои, я хочу, чтобы она их знала, а не какая-то другая женщина. Вы все со мной? Я хочу, чтобы моя жена употребляла все мои запросы. Запросы пищи, запросы плоти и духовные запросы также. Поэтому мы с вами в начале нашей жизни мы должны расставить все в правильные приоритеты, везде поставить все на правильную полочку. И тогда, когда ты начнешь идти и двигаться, у тебя, понимаете, почему у евангелистов многие люди соскакивают именно на блуде? Только по одной причине, потому что когда он уезжает евангелизировать, рядом нет той, которая должна быть рядом с ним. Вы все со мной? Он пробуждение делает, он молится, он постится. Если вы не верите, в что я говорю, я вам дам минимум 10 евангелистов, которые были поражены за последние 100 лет, больших евангелистов духом блуда. Именно потому что их жены не было рядом. И он был такой духовный. И бесы выходили, мертвые воскресали, но эти люди падали в блуд. Объясните мне, почему? Потому что сфера не была удовлетворена. Не было человека, который сказал, куда бы ты ни ехал, я с тобой. Жена говорит, слушай, это твой евангелист, это ты тут евангелист. А кто я? Я тут посижу. И это уничтожает не только его, это уничтожает и ее. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы твоя жена и твой муж, вы были одно. Иначе в вашей жизни всегда будет война, пожизненная война. И я так благодарен Богу, что перед тем, как жениться, я молился и постился очень долго, целый период, год я занял. Я ни с кем не встречался, ни с одной девушкой, никуда не ездил. Я просто читал Слово Божье и говорил, Бог, я очень серьезно понял, что если в моей жизни не будет той личности, которая поддержит меня, я вам скажу, мужики думают, что они сильные, мужики думают, что они мощные люди. У нас есть эта тема, я об этом немножко говорил. Родные мои, в сфере секса мужики самые слабые кутята, которых я только видел на планете Земля. Я правду говорю, мне абсолютно все равно. Самое слабое место в жизни мужчины, он может говорить, он может бить, он может кричать, он может все делать, но только дело доходит до этого. Хочется. Понимаете, и поэтому дьявол знает твою точку, дьявол знает твою боль, он будет давить туда. И если мужчина не позаботится о том человеке, который удовлетворяет эту сферу во всей полноте, и он доволен выходит со своей постели, и она довольная выходит. Я не буду заходить в эту тему, потому что я могу далеко заехать. Потому что иногда только мужики из бедрума довольные выходят. И все жены сказали. Ой, я люблю нашу церковь, я люблю. Мужчины, задумайтесь. Хорошо, мы идем дальше. Разочарование. Разочарование. Демон, бес. Я знаю, вы все автоматически просто отвечаете, я просто шутку решил сделать. Разочарование. это то, что изуродует твою жизнь, если рядом не будет человека, который подставит тебе плечо и скажет, все будет нормально. Все будет нормально. Четвертый пункт мы говорили. Моральная неустойчивость служителей. Что такое моральная неустойчивость? То я чуть-чуть немножко поделился. То, когда человек не может держать себя в своих руках. Он прошел библейскую школу. Он научился проповедовать. Он научился говорить. Он научился поститься. Но он не научился держать себя в руках. Вы встречали таких людей? Я встречал. Он тебя может за пояс засунуть Словом Божьим. Но как только дело доходит, где ты проводишь свое свободное время, вот тут у него уже пауза начинается. Потому что он его проводит не там, где нужно. Потому что человек не может держать свою собственную жизнь в своих руках. Или он блуждает на интернете, где ему не нужно блуждать. Он не умеет держать себя в руках. Или он смотрит телевизор, те каналы, которые запрещены для христиан, строго смотреть. Или он начинает делать какие-то вещи, ехать в какие-то места, в которые христианину не должно быть. Человек не умеет держать себя в руках. Моральная неустойчивость служителя. Если служитель прошел библейскую школу, сделал все возможное, научился поститься, молиться, фразы, знаете, красивые задвигать, но не научился держать себя в руках, грош цена этому служителю, потому что дьявол подловит его на первом перекрестке, первая подножка, и от этого служителя ничего не останется. Потому что дьявол знает все твои больные места, поверьте. Может быть, сидит с тобой рядом человек, жена или муж, который не знает твои больные места, но я тебе сразу говорю, дьявол знает твои больные места. И, я могу тебе сразу дать гарантию, он давит именно туда, и он тактику свою не меняет. Пятое. Отвержение истины. Отвержение истины, то есть отход от Слова Божьего. Если Слово Божье говорит, что христиане должны изгонять бесов, исцелять больных, работать, проповедовать Евангелие, люди, которые сглаживают Евангелие, люди, которые пытаются сделать Евангелие легким и доступным. Я вам сразу скажу, вся моя команда, которая здесь находится, все до единого могут поднять руку и сказать, что в моей команде быть очень, очень тяжело. И команда сказала, почему? Посты, молитвы, война, ответственность, люди и так далее и тому подобное. Люди, которые сглаживают, делают легким. Некоторые говорят, у вас легко. Что там к вам приди? Легко? Иди ко мне в команду, я с тобой поговорю. Я тебе сразу дам одну вещь, и ты сразу на первой же провалишься. Сразу мы с тобой вместе пойдем в двухнедельный пост, я проверю тебя, кто ты. Будем молиться с тобой 24 часа и поститься. Я проверю, кто ты. 2 недели минимум. Это самый простой пост. Самый простой пост. 2 недели. 2 недели. Если для тебя 2 недели много, ты далеко-далеко отстоишь от служения. Твой желудок должен быть регулярно подтянут, чтобы видеть плоды и результаты в своей жизни. Регулярно. Отвержение истины. Люди, которые проповедуют одни места из Библии и абсолютно не проповедуют о других. Люди, которые избегают места об изгнании бесов, люди, которые избегают места о крещении Святым Духом, люди, которые избегают места об освобождении, об исцелении и так далее и тому подобное. Библия сдана нам для того, чтобы говорить и чтобы в церкви это было все. В некоторых церквях вы не услышите ничего об изгнании, никогда ничего об исцелении. Почему? Потому что этого нет. И любой человек, который выйдет сюда и попросит об исцелении, будут молиться, исцеление не придет, потому что люди этого не практикуют и не признают. Отвержение истины. Бог забирает силу, Бог забирает славу свою из этих церквей, Он забирает. Потому что Он говорит, что эти церкви, они соответствуют стандартам моего слова. Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Он не сказал, что брат Вася и брат Петя создат церковь с братом Андрюшей. Кинут жребий и разберутся, кто пастор. Он сказал, я создам церковь, я создам церковь. И врата ада, только тогда врата ада не одолеют ее. Знаешь, почему врата ада одолевают церкви? Потому что Бог ее не создавал. Вы все меня слышите? Врата ада не могут одолеть только ту церковь, которую создавал Он. Он. Шестой пункт. Брак вне воли Божьей. Это вещь, которая уничтожает в самом корне. В основном женятся и замуж выходят молодые люди, которые о служении не думают в тот момент, когда они женятся и выходят замуж. Вы все меня понимаете? Большинство браков совершается просто потому, что они просто подросли. и им просто захотелось. Но, родные мои, когда люди женятся и выходят замуж, потом желание проходит, все проходит. Некоторые сидят, которые не женаты здесь, не замуж, говорят, как все может пройти, что ли? Проходит. Так же, какой ты был голодный, потом пошел и накушался хорошо. Проходит, все проходит. Но потом ты должен задать себе вопрос, для чего я создан на этой земле? Для чего ты создан на этой земле? И потом, когда люди начинают входить в свое призвание, жены или мужья, они оказываются в проблеме, они, муж, у нас сколько, мужчина зашел в свое призвание, он оборачивается и говорит, пошли. Она говорит, сам иди. Сам иди. Она говорит, у нас с тобой ничего нет общего. Все, что у нас с тобой общее, это дети. Все, что у нас с тобой есть общего, это секс. Это именно то, почему люди выходили замуж и женились. Они никогда не задумывались наперед, что будет в моей жизни, для чего я создан Богом на эту землю, и почему я проповедую сейчас эти больные вещи, чтобы те, которые не замужем и не женаты, знали, за кого они выходят замуж и на ком они женятся. Люди, которые точно знали, что этот человек в призвании. Если вы знали, как я выбирал мою жену, это истинная правда. Первая наша встреча. Я ей не говорил, какая она красивая, какие у нее красивые глазки, какие у нее красивые ножки. Я ей сразу сказал, мое призвание, мою мечту и то, что я вижу тысячи и тысячи спасенных людей. И потом я сказал, а что ты думаешь по этому поводу? И ее ответ решил мое отношение к ней. Как бы она мне не нравилась, если бы она ответила по-другому, она бы не была сейчас моей женой. Но так как она ответила, у меня есть мечта быть в служении. Она смотрела мои глаза, и я знал, что это не была подделка. Она мечтала о том же. Я сказал, это мое. Это мое. Я сказал, все, Господь, это мое. И я поблагодарил Бога. И мы живем почти 12 лет вместе, как одно целое. Как одно целое. Брак в неволе Божьей. Это то, что уничтожает множество людей. Потому что люди потом начинают задумываться о своем служении. И получается то, что в этом как раз сфере они и проколоты. Секс прошел, все прошло, дети остались, то, то, бизнес есть. А жизни нет. Почему? Нет призвания. Нет одной целости, нет одного. Почему у тебя жена проповедует? Потому что мы одно целое. Потому что мы одно целое. А тот, кто разделит то, что Бог сочетал, того покарает Бог. Если ты говоришь, что моя жена должна петь и песни, и стихи рассказывать, и иногда пророчествовать, я скажу, это все чушь. Моя жена именно в том служении, в котором я. Она изгоняет бесов точно так, если бы вы видели ее, как бесы ее слушаются. Те, кто был, подходил к ней во время освобождения, вы точно знаете, о чем я говорю. А так нельзя. А вы с бесами поговорите, а они повинуются. Вы верите, что духовный мир умнее нас? Если бы они сказали, мы женщине не подчиняемся, мужа давай. Они бедненькие, она просто и указывает, куда бежать и как быстро. Все. Моя жена ведет домашнюю группу. Она даже меня обогнала. У нее больше, у нее 12-ка уже собрана, а у меня еще нет. Я до сих пор еще молюсь. Она меня уже обогнала. Родные мои, мы одно целое. Мы одно целое. Одна мечта, одно призвание, одно служение. Все одно. Вот это называется одна плоть. Одна плоть. Можешь представить себе, если мы были не одной плотью? Одна моя нога скачет, а другая мне под зад дает. Вот это некоторые семьи. Представляете, иду я по тротуару. Ты говоришь, слушай, что-то тут не то. Он не одна плоть. Одна плоть, когда две ноги перешагивают равномерно. Амин? Может, когда-нибудь дойдет до некоторых, что такое одна плоть. Продолжаем дальше. Неаккуратность в делах. Это пункт 7. Неаккуратность в делах. Кесареву кесарево. Истинный христианин не принадлежит этому миру. Но все же ему приходится в нем жить. Поэтому Писание учит нас покоряться существующим властям. И чтобы следовать этому библейскому указанию, мы должны знать общие законы нашего государства. Однако, как ни странно, существуют люди, настолько поглощенные духовными вещами, что они никак не могут приобщиться к элементарным правилам делового мира. Неаккуратность в делах. Например, есть люди, которые пренебрегают законами о налогах. И хотя их доходы достаточно велики, они не утруждают себя давать отчеты об их финансовом положении. Некоторые бывают слишком наивны, полагая, что рукоположенные служители освобождаются от налогов. И в конце концов наступает печальное прозрение, на них налагаются огромные штрафы, которые настолько выбивают их из колеи, некоторые так и не смогли оправиться от такого удара. Элементарное подчинение законам этого мира. Все, что я получаю, я делаю точный отчет того, что я получаю, сколько я получаю, чтобы потом не быть обвиненным. Простая вещь. Я видел служение. Почему я написал этот пункт? Я видел служение, мощное служение, закрытое обыкновенной организацией IRS. Служение, в которых было и пророческое служение. Люди, которые состояли в организации, в мощной организации. 100 человек уже работает в организации. И хозяин этой организации, христианин, который держит эту миссию, он попадается на простых вещах. Он не платит налоги или переправляет в контейнерах не то, что нужно. Знакомо? Мы должны посылки отсылать, а мы мерседесы отсылаем, чтобы налоги не платить. Я встречался с людьми, которые переправляли посылки и писали, что это гуманитарная помощь. Когда иногда эту гуманитарную помощь скрывали, они не понимали, кому. Стоит 600-й мерседес, гуманитарная помощь. Ну да, конечно, там адидасовский спортивный костюм в багажнике был. Родные мои, нам нужно научиться элементарным вещам правильно жить в этом мире. Правильно жить в этом мире. 7-й пункт. Неаккуратность в делах. И неподчинение, всякое игнорирование этого государства. А мы, знаете, я встречался с служителями, а мы не ходим под этим миром. То этот мир тебя так за попу возьмет, что ты пищать будешь. И штрафы такие будешь выплачивать, никуда не денешься. Потому что Иисус сказал Кесареву, что? Кесарева. И Кесарь точно взыщет с тебя. Бог тебя простит, а Кесарь нет. Вы все со мной? Десятину не платим, творим, что хотим. И еще и иногда оказываемся даже благословенными. Иногда даже Бог еще работу дает. Мы ничего не даем. А с Кесарем попробуй не подружиться. Годик, два, три, попробуй там где-то повилять от таксов. Он тебя быстренько, Кесарь, найдет. Очень быстро, пару телефонных звоночков, и все, будешь выплачивать по 7-е число. Кесарь не прощает. 8-е. Фальшивое помазание или имитация помазания. Эта вещь, опять же, все эти вещи, родные мои, опять же, я всегда прихожу к первому пункту. Нет человека, стоящего рядом, который бы подошел и сказал, знаешь что, силы Божьей нет, ты просто делаешь вид. У меня есть книга, там, где конкретно писалось о некоторых евангелистах, которые конкретно подделывали помазание Божье, четко подделывалось. Когда входили люди, они писали при очень такую простую карточку при входе. Ваши заболевания, ваше имя, где вы работаете и так далее. Маленькая карточка записывалась при входе. Я рассказываю реальную историю. И эти карточки никто не замечал, их просто быстренько заполняли, сдавали. Это как было, знаете, ну, чтобы войти на конференцию этого евангелиста, это как бы нужно было делать. И они заполняли карточку, бросали в корзину, садились на место, все, их приветствовали. И потом по какой-то странной причине выходит евангелист и говорит, здесь в этом зале есть женщина, которую зовут Светлана, и у нее находится рак правого плеча. Господь говорит, ты будешь исцелена. И ты слышишь, там в уголке Светлана кувыркается, и все думают, вот это сила Божья. А у него стоит маленький имплант в ухе. Я четко видел, как разоблачили этого евангелиста. И это не один случай, это было несколько раз такие. Они собирали огромные деньги. Маленький имплант в ухе, он был засунут далеко. Это маленький трансмиттер, который принимал звук. Снизу, под стадионом, было несколько комнат, из которых этому евангелисту по карточке в микрофон читали имя женщины, ее заболевание, ее адрес и где она работает. И в ухе было все, оно настолько было глубоко заслано, что ничего не было видно. Он ходил по сцене, он говорил эти вещи. И люди принимали это как за силу Божью. Лжепророчество самое то же. Я сам лично, я не говорю о том, что нет настоящих пророков, настоящие пророки есть. Но где-то 90% пророков, с которыми встречался я, они были не настоящие пророки. Потому что я специально хотел проверить Бога. Я взял нужду, очень серьезную нужду, и проехался по 5, по 6 пророкам. Никто не ответил на нужду, и все сказали все разное. Я реально говорю, я вот стою здесь, я это сделал, я это проверил. Я говорю, Бог, знаешь что? Я у тебя теперь буду спрашивать. Люди минуют Бога и бегают по пророкам. Люди минуют Бога и бегают. Слушай, встреться с ним когда-нибудь один раз, и ты поймешь, что тебе помощники не нужны. Все, которые прошли через встречу с Богом, вы это поняли в своей жизни? Что твоя тайная комната – это твой самый лучший друг. И ты, и Бог лучше ничего, мне ничего не нужно. Это я и мой любимый Иисус, который меняет мою жизнь. Но я говорю правду, из-за этого меня терпеть не могут. Номер 9. Неправильное обращение с деньгами. Опять мы приходим в пункт, где нет человека. И знаете что? Многие служители, я знаю одного точно служителя, который точно, когда в его команде становится человек честный и правдивый. Я уверен, что вы, может, такие ситуации наблюдали. Который ему говорит, пастор. Иногда эти люди очень прямые и конкретные. Они говорят, пастор, ты делаешь неправильно. Ты распорядился этими вещами неправильно, ты должен был посоветоваться со всеми и не тратить эти деньги вот сюда, в эту, не выкидывать их вот сюда. Ты должен был посоветоваться. А что я с вами советоваться должен? Мне Бог помазание дал. Кто вы вообще такие? Это в основном в харизматических церквях случается. В церквях, которые только начинаются. Пастор сразу, бабах, там 3 члена, он уже на содержание заскочил. Отдельная тема. Понимаешь? И смотришь именно неправильное обращение с деньгами. Люди, которые... И когда восстает человек, который говорит ему правду, знаете, почему его в следующее воскресенье почему-то магически в церкви нет? Он исчез. Смотрит, слушай, а где Вася? Вася ж такой был честный. И пастор стоит, объясняет, ну, мы с Васей не сошлись характерами. Вася мне не дает контролировать бабки. Это так, за кулисами сказано. А по-честному так, Василий пытается контролировать действия пастора. И из-за бунт мы исключаем его из церкви. А это был честный человек, которого Бог послал в твою жизнь сказать тебе правду в глаза. И ты его выкинул из своей церкви. И Бог говорит, теперь я не только он уйдет, теперь и я уйду. Потому что я его послал к тебе. Неправильное обращение с деньгами. Когда люди говорят, что... Дорогие братья и сестры, мы сейчас собираем вот эти деньги, мы собираем сейчас на ту конференцию, или мы собираем на вот это дело, или мы собираем на покупку вот этого места. И потом где-то берется эта сумма, где-то что-то отрезается, урезается, левыми путями уходит. Понимаете, вот это вот. Будь честным, будь полностью открытым, если ты выходишь на служение, показывай все счета, все доходы. И сразу скажу, не дай Бог, служитель вообще будет участвовать в финансах. Он должен первый уйти из этого, потому что это именно то, что поражает множество людей. Служители имеют доступ и запускают свою руку. Очень серьезная проблема. Корень всех зол, сребролюбие. Пастор верный и честный, пока в церкви 2-3 тысячи собирают. Когда в церкви начинают собираться 200-300 тысяч в неделю. Там денежки можно, знаете, направить куда-то, и никто не заметит даже, что там ушло, там, знаете, 50 штучек, 15 штучек, тудым-сюдым. Я серьезно говорю, я реальные вещи говорю. Я говорю, нет человека, который бы стоял, почему служители падают. Я просто вам открываю вот эту небольшую тему. Чтобы вы просто понимали, что всякое служение должно иметь чистоту. Чистоту. Доктринальное заблуждение. Доктринальное заблуждение. Практически все деноминации относятся к этому пункту. Доктринальное заблуждение. Я сейчас объясню, что. Смотрите, что пишет Павел во 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. Старайся представить себе Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Это относится ко всем деноминациям, так как деноминации были основаны на каком-то откровении. Если кто-то из вас изучал историю деноминаций, вообще, если не изучали, изучите, пожалуйста. История, что такое история деноминаций? Как вообще деноминация произошла? Практически все деноминации, которые ты слышишь, баптисты, пятидесятники, харизматы, субботники, единственники, адвентисты и так далее, все были основаны на одном или на двух откровениях. Вы все со мной? Это факт. Это я не пытаюсь вам что-то задать, вопрос или спросить у вас. Это факт. Факт заключается в том, что все деноминации были основаны на одном из каких-то откровений. Оно было вырвано из контекста, взято в церковь, все остальное поблекло. У баптистов, вы знаете, что это? Это крещение, это водное крещение, это Слово Божье, это, знаете, вот такой ход, строй, знаете, четко. У пятидесятников, вы знаете, что это? Все знают, я сам оттуда. Это крещение Святым Духом, пророчество, это вот это все. И вокруг этого все вращается, все вращается. У харизматов это совсем другое. Это движение в дарах Духа, движение в помазании, там какие-то вещи могут странные происходить. То есть, как бы, знаете, и только вот это вот, это все равно, что у пятидесятников забери хор, это все равно, что у харизматов забрать группу прославления. Реакция будет одна и та же, и драка будет еще сильнее. Понимаете, то есть как бы мы из одного фактора вплываем в другой. Но Бог ищет христиан. А знаете, что такое, кто такие христиане? Христиане – это которые спасают души и распространяют Евангелие по этой земле. Это единственная вещь, которая делает нас христианами. Ни пятидесятничество, ни харизматия, ни баптизм, ни субботство. Субботники, знаете, что делают, единственники также, понимаете, единство Бога и так далее, и так далее. Каждый был взят, один момент был вырван из контекста. И вот именно это. Именно люди, которые, вы можете заметить, что чем дальше будет, когда люди не захотят смиряться с тем, что Бог хочет делать, люди будут уходить из этих церквей только по одной причине, потому что мы ищем все истины. Мы ищем все истины. Истина заключается в том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Отвечает ли церковь стандартам? Все люди спаслись и достигли познания истины. Спасаются ли люди в церкви? Выходят ли бесы, исцеляются ли больные, изменяются ли судьбы? Реально, просто за текущий месяц, можно ли просто в каждой церкви просто делать отчет, чтобы члены этой церкви видели, что делает церковь? Каждый раз выставлять освобожденных людей, раз в месяц минимум, каждый раз выставлять исцеленных людей, каждый раз выставлять людей, которых Бог изменил судьбы и привел к Богу. Каждый раз отвечает ли церковь стандартам спасения этого мира? Если нет, это христианский клуб. С членством, с партийным билетом и с телефончиком на всякий случай. Все. Зато вы меня и любите все. Амин. Че ж, ну куда ж без меня? Это доктринальное заблуждение. И все, что не соответствует стандартам проповеди Евангелия и спасения душ, это называется отклонением от Евангелия или заблуждением. Ты скажешь, наши заблуждаются. Если в церкви не спасаются люди, церковь в заблуждении, и все сказали, еще раз повторю, если церковь не спасает души, эта церковь не Божья. That's it. Может, оно тяжело проглотится, но Библия так говорит. Аминь. Хорошо. 11-й пункт. Пренебрежение обучением. Дух Святой пользуется всегда нашими знаниями. Вы все со мной? Чем больше ты знаешь, чем больше ты читаешь, учишься, это простая вещь, тем Бог может доставать из тебя эти истины и передавать их, эти истины, другим. Вы заметили, чем больше вы слушаете учения, читаете слово, смотрите какие-то вещи, эти вещи создают вас. И потом с кем-то в разговоре именно эта вещь, которую ты читал вчера в книге, она тебе именно и нужна была именно для этого разговора. Вы все со мной? И поэтому, если человек, служитель, дорос до такого уровня, что он перестал читать книги, он перестал углубляться в слово, он все знает. Он перестал учиться, он перестал вникать. Эти люди становятся однообразными и неинтересными. Вы все со мной? С ними неинтересно. Ты сидишь с человеком, у него как будто пластинку заело уже 40 лет. Одна и та же вещь. Во что ты одеваешься? Куда ты ходишь? Какая у тебя прическа? Другую церковь что? Братья и сестры, одеваться надо правильно. Я знаю, я правильно одеваюсь. Я имею в виду, слушайте, и ты думаешь, и, знаете, я вырос в церкви, где я знал всех проповедников и все темы, на которые они проповедуют. Вы можете в это поверить? Кто меня понимает, поднимите руку. Я не шучу и не обманываю. Я знал точно, он выходит, сейчас он будет плакать 15 минут, высморкается в одной ноздре. И здесь сейчас он пройдется вокруг кафедры, оденет очки и прочитает это место. Потом будет долгая пауза, и потом будет призыв к покаянию, на который никто никогда не выходит. Понимаешь, и я знал все, я знал до слова. Я сказал, я не хочу быть с этими людьми. Я хочу быть там, где люди развиваются. Бог сказал в откровении, я творю все новое. Сам Бог развивается. Он пытается, чтобы мы развивались. Ты замечал, почему тебе одна и та же мебель, хорошая мебель, дорогая мебель, красивая мебель, она мне надоела? Мы созданы по образу и по подобию Божьему, нам все однообразное надоедает. Зачем ты передвигаешь этот диван 4 раза в году? Что тебе с этого дивана? Что, не нравится диван? Нет, тебе вот надоело. Вот я вхожу, и диван здесь, он всегда здесь, я его хочу туда поставить. Чтобы какой-то как пейзаж поменялся. Мы с вами люди, мы созданы так, мы хотим перемен, мы хотим чего-то нового. Мы хотим, иногда смотришь, выкидывают диваны, продают диваны. Ну ладно, наши еще, некоторые не отошли от этого синдрома. Некоторые еще пластиковые кульки продолжают мыть и банки собирать. Отдельная тема. Понимаешь? Но диван я не выкину. Я его засижу до дыр, а потом кому-то пожертвую. О, Боже. А что я вообще на диванах? Я на пренебрежении учения был. И когда люди пренебрегают обучением элементарными, знаете, встречали таких людей, с которыми говоришь, слушай, я такую книгу прочитал, знаю, бля. Я вот это такое откровение получил. А, ты его только получил. Встречались, да? Были моменты. Я думаю, Боже, и ты с этим человеком не хочешь вообще общаться. Почему? Потому что он все покупал, он все пробовал, он все читал, он везде был. И все, что у него, только самое хорошее. Я вот купил машину. Ты? Машина, вот эта машина. Вот это дом. Вот это паркет. А то... И вот я с такими людьми, просто с ними неинтересно. Они никуда не продвигаются, они застряли в одном. Они как будто в машине времени где-то застряли, знаете, в 40-х, в катакомбах, в гонении где-то, знаешь, в 50-х, 60-х годах. Где, как, знаешь, ты с ними общаешься, как будто кажется, что вот они сейчас быстро будут убегать, бо коммунисты придут сейчас всех переписывать. Такое чувство, знаешь, что происходит, знаешь. И на аукционах тоже их видно, с машины выглядывают, знаешь. Сразу, наш брат. Наш брат от коммунистов хорошо бегал. Даже до сих пор еще остался стиль такой. Аллилуйя. Пренебрежение обучения, братья и сестры. Учись. Даже Ленин. Знаете, почему дьявол любил Ленина? Что у Ленина была фраза? Назовите мне ее. О, умный был. Хоть маленький, картлявый, лысый, но умный. Смотрите, что с нацией сделал. До сих пор в себя прийти не может. Вы на Украине недавно были, нет? Я был. Ой, до сих пор везде там. Октября там салют. Там, знаешь, еще эти, знаете, старые названия еще пооставались. Октября уже давно нет, а еще до сих пор эти портреты Ленина торчат, там всякие, знаете, вещи коммунистического строя. То есть до сих пор люди не могут выбраться из того, что он сделал. Только по одной причине, потому что Ленин один был из людей, которые читали, учились, вникали, писали. Помните «Искру»? Ох, «Искра». До сих пор все знают «Искру». Писал. Человек захватил сразу средства массовой информации. Он вник в разум людей. Вы слышите меня? Он вник сюда. Он писал, он все делал, он читал, он учился. И поэтому он был интересен людям. Родные мои, за человеком никогда не пойдет страна, если он будет глупцом. Все со мной? Да, он был конкретно орудием дьявола, но каким умным. Не верите, почитайте историю. 12-й пункт. Пренебрежение отношения с другими церквями. Пренебрежение отношения с другими церквями. Чем больше я общаюсь с людьми и с пасторами, тем больше я замечаю, что никто ничего не хочет делать, если это его не продвигает. Никто не хочет вкладывать просто потому, что тебе хочется просто помочь и все. А что я с этого буду иметь? А где мое имя там подпишут? А будут меня на сцену вызывать там и публично поклоняться? Слушай, начни работать, начни сеять, начни жертвовать. И потом ты ничего не захочешь делать, сам Бог начнет тебя продвигать. Сам Бог. Ты даже будешь отпираться и сказать, ну не надо, давайте я успокоюсь, но иди сюда. Понимаешь, то есть как бы Бог, Он видит твое сердце. Пренебрежение отношениями у домашних групп. Это все начинается с самого маленького. Лидер начинает завидовать лидеру, потому что к тому идут. А ты вообще спрашивал, почему к нему идут? Может, у него интереснее? Может, он молится больше? Или постится? Может, он постоянно в откровениях? Вот поэтому к нему, может быть, и идут люди. Это все начинается с домашних групп. У нас много домашних групп. Все начинается с лидерства. Все начинается оттуда, родные мои. Уже прямо оттуда, с самого маленького. 3, 5, 8 человек. И уже начинается какое-то непонятное движение. Уже начинается, а что вы туда ходите? А зачем вы туда ходите? Ко мне лучше идите. У меня печенье вкуснее. У меня салат, оливье будет. Родные мои, хочешь успех, стань на колени. Стань на колени, вот там приходит успех. Вот там приходит признание. Там, где никто не хочет платить цену. Где никто не хочет поститься и молиться. Он хочет успех. Успех просто так никогда не приходит. И пренебрежение отношениями. Просто начни сеять, начни жертвовать, начни давать, начни помогать и безвозмездно просто помогать. Ты увидишь, как сам Бог начнет просто благословлять тебя. Это принцип Царства Небесного. Принцип Царства Небесного. Этим обычно занимается дух соперничества. Знаете, что такое дух соперничества? О, он конференцию сделал. Так, а что ж мне сделать? Что ж мне сделать? О, я две сделаю. И не Мадабуку приглашу, а Мадабурубуку. И его помощника. Во, во. Ну, иди в свою комнату, закрой свои двери и стань на колени. А я знаете, что говорю? Я говорю, Иисус, мне не надо Мадабурубука. Мне ты нужен. И когда будешь здесь ты, даже если у нас муза паршивая будет, все равно все будут стоять и поклоняться. Аллилуйя. Где Руслан? Руслан, ты где? Во. Он говорит, он вообще умный человек. Иди сюда. Сюда иди. Он говорит, когда я первый раз пришел в эту церковь, говорит, ужас какой-то. Все орет, все трещит, все стучит. Говорит, а я плачу. Аминь. Спасибо. А тут... Самое главное, Иисус, а не помазанники, конференции. Иисус, родные мои, если Иисус, если Он есть, тебе не захочется уходить с того места, где Иисус есть. Амин. Пренебрежение отношениями с другими помазанниками, с другими домашними группами, с другими служителями и с другими церквями – это то, что уничтожает тебя. Потому что в одиночку никто не строит отношений. Мне всегда звонят, а чего вы с этим начали дружить, а вы знаете, кто он? Я говорю, это вы не знаете, кто он, поэтому вы с ним и не дружите. Я с ним дружу, потому что я знаю, кто он. А что вы этим начинаете помогать? Потому что я хочу. Вот хочется просто помочь и все. Пренебрежение отношения с другими церквями и служениями. Это то, что уничтожает. 13-й пункт, предпоследний. Неправильное обращение со свободным временем. Неправильное обращение со свободным временем. Задайте себе вопрос, где проходит твое свободное время? что ты делаешь в тот момент, когда у тебя биллы выплачены, все сделано, все в порядке, и ты вот сейчас, вот этот день, ты свободен. Где ты находишься в это время? Ты, наверное, сам даже не знаешь. Знаешь почему? Потому что ты никогда не задумался, что это именно тот период, промежуток времени, который дает тебе Бог для твоего личного возрастания. Я нахожусь в своем подземелье, что-нибудь читаю, пишу, делаю, развиваюсь. Понимаете, что, пожалуйста, родные мои, используйте правильно свое свободное время. И потом люди некоторые говорят, слушай, у меня 24 часа в сутки, у него 24 часа в сутки. У него дети, у меня дети. У него работа, у меня работа. У него жена, и у меня жена. Так почему у него столько успеха, а у меня вообще ничего? Что ты делаешь в свое свободное время? Кормят детей все. На работу ходят все. Молятся свое время все. Но свободное время все проводят очень по-разному. Вы все со мной согласны? Очень по-разному. Один там ногу на ногу, кабель включил, и все. И он все, чипсы тут рядом, тут все. И он там кота справа, чипсы слева, ремоут на пузо. Что у нас там? О, вот это дело. Там какой-то мордобой, пей-пер-вью, там клык-клык, накликал там. И сидит, отдыхает. В другое время кто-то там забыл за всякие пей-пер-вью, там все это вырубил, давно отключил, и сидит внизу, книжечку читает. А потом оба они приходят на свою домашнюю группу и начинают один свои откровения рассказывать. Говорит, и у него всегда будет мордобой вылетать. А вот я получил откровение, вот я видел, летела перчатка, ударила, сопля полетела. И у него вот эти откровения и будут. Это его откровение, это его сфера. А у другого будут другие откровения. Где и с кем и как ты проводишь свое свободное время? Родные мои, именно это и делает тебя тобой. Музыканты. Больная тема. В свое свободное время нужно тренироваться, играть, петь, ноты учить. Если мы хотим успеха. Имен, музыкант? То же самое и служителя домашних групп. Что вы делаете со своим свободным временем? На солнышке греетесь? Научитесь правильно использовать свое время. Помните, Соломон писал? Научи меня, Господи, использовать, как он сказал, считать дни, исчислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое. Помните? Перефразирую, он говорит, научи меня использовать мое время так, чтобы всегда быть плодоносным и мудрым человеком, чтобы всегда иметь свежесть слова и благословение. Ты хочешь быть свежим? Чем ты наполняешься? Ты хочешь быть всегда интересным? Где ты проводишь время? С кем ты проводишь время? Как ты проводишь время? Интересно ли людям быть с тобой? Проверь реакцию людей. Хочется ли людям приезжать к тебе, общаться с тобой? Хочешь проверить? Сделай какой-нибудь паре. И посмотри, сколько на твою домашнюю группу или на этой паре придет людей. И скажи, что там еды не будет. Будет Библия. И ты сразу проверишь, сколько людей придут. Еду убрать сразу, потому что на еду полцеркви сбежится. После поста. И 14-е, последнее. Я буду заканчивать. Неподготовленность к служению. О-о-о. Мы все хотим иметь помазание, успех. Но люди не готовятся к служению. Люди не платят цену. Я сейчас говорю о цене. В какой сфере ты хочешь иметь успех? Задай себе вопрос. Задай себе вопрос сейчас, в какой сфере ты хочешь иметь успех и преобладать? Знаете, откуда этот пункт я взял? Из мира бизнеса. Когда одна корпорация соревнуется с другой, мы не соревнуемся ни с кем, я вам просто показываю картину. Например, Burger King, McDonald's, Taco Bell, что-то там в таком роде. Каждая компания собирается каждый день утром на митинги, и они разрабатывают систему, чтобы к ним пришло больше кастомеров, чем к его соседу. Вы все со мной? Если кто в бизнесе, вы понимаете, о чем я говорю, точно. Тебе нужно сделать что-то, что привлечет человека. Я сейчас говорю о духовных вещах. Что ты делаешь? Как ты готовишься? Какую цену ты платишь, чтобы у тебя был успех? Мы не соревнуемся, у всех свое помазание, но что ты делаешь? Ты хочешь преобладать в слове? Что ты делаешь? Сколько ты проводишь время в чтении? Ты хочешь преобладать, иметь силу изгонять бесов? Сколько ты постишься? Сколько ты молишься? Сколько ты стоишь в проломе? Что ты делаешь? Цена, родные мои. Нет цены, нет результата. Нет напряжения, никогда не будет плода. Родные мои, пренебрежение и неподготовленность к служению. Пренебрежение и неподготовленность к служению. Быстренько, там надо... Слушай, ячейка, где моя Библия? Где моя Библия? Светка, где Библия моя? Я не знаю, где ты ее оставил, я не помню. Я прошлую неделю ее видела в гараже. А что она в гараже делает? Я не знаю, это твоя Библия. Ты помнишь, где твоя Библия? Я не буду заставлять вас поднимать Библии, потому что вы почти все попались. Где твоя Библия? Неподготовленность к служению. Цена. Ты хочешь быть в музыке? Некоторые люди, знаете, приезжаешь туда или туда, или туда. И знаете, как я определяю уровень группы? Не выходя даже, не слушая их прославление. Я очень тихонько подхожу и слушаю, что он слушает в своей магнитофоне в машине. И это мне сразу говорит о том, кто он. Если ты хочешь подняться, какие проповеди звучат в твоей машине? Если ты хочешь вырасти духовно, какие читаешь книги ты? Если ты хочешь подняться в музыке, покажи мне, дай мне прослушать стиль того, чего ты слушаешь и кому ты подражаешь, что ты хочешь видеть в своей жизни. Цена, родные мои. Подготавливаешься ли ты к своему служению? О, когда служение придет, я подготовлюсь. Вот поэтому ты до сих пор и не на служении. На служение Бог выпускает тех, которым все равно, когда придет служение, а я буду платить и платить цену. И когда придет время, Бог тебя и будет использовать. Это духовные принципы. Все начинают хвататься и подготавливаться к служению, когда уже слишком поздно. Когда уже вот нужно быть использованным. Как у велосипедистов. Весь год они тренируются. И когда подходит время к соревнованию, уже некогда готовиться. Вы все со мной? Некогда, все, весь год нужно было готовиться, и сейчас гонка. Да, схватишь ты свой лесопед, прыгнешь на него, посадишь и поедешь. Попивая Кока-Колу, на три перекрестка тебя хватит. Вы понимаете, родные мои, так же само в духовном мире. Ты хочешь прыгнуть и поехать, и еще не просто поехать, мы вообще, нация вообще наглая. Мы наглей нас и не встречал. Он еще хочет первым приехать. Первым. Весь день валялся, чипсы ел. Велосипед заржавел. Он хочет прыгануть на него, там смазать салом и поехать. Мы еще настолько наглые, что мы еще обижаемся, начинаем там, знаете, не, все это ерунда. Вот я как сяду, как поеду. Понимаете, и вот это мы. Вы замечаете, почему у американцев в церковь приходишь? Я первые года в Америке ходил в американские церкви. Причина другая была. И когда я выходил, когда садился и выходил человек петь, все, которые выходили петь, умели петь. Они умели петь. Когда я приходил в нашу церковь, никто не умел петь. Все просто выходили. И еще, не дай Бог, ты там спасибо после служения не скажешь. Там ты сидишь уже все, ждешь конца, а его нет. Оно поет и поет. Оно поет и поет. Я потом сказал, Господи, если у меня будет церковь, у меня люди будут уметь петь и играть. Родные мои, твои возможности... От твоих возможностей, от твоего плода будет зависеть твой результат. Людям не хочется с тобой общаться не потому, что ты глупый, а потому, что ты просто неразвитый, ты не хочешь платить цену. Да, было у тебя там один раз, прочитал книжку, какую-то мысль умную толкнул. А потом люди приходят на ячейку и опять мысль ждут. А мысли нема, потому что книжку не читал. Родные мои, черпай, расти, двигайся. И не забудьте одну вещь, я буду заканчивать. Родные мои, займите человека, заключите с ним завет и скажите: Господь, дай мне человека в жизни, который, несмотря ни на что, всегда скажет мне правду в глаза. Я вам честно скажу, моя жена всегда мне правду в глаза говорит. Даже мы сейчас сядем в машину, она мне всю правду опять скажет. И я ей тоже. Мы друг другу правду говорим. Она говорит: что ты опять о то говорил? Я говорю: а ты послушай себя, как ты поешь. Но мы все это делаем в любви. И знаете что? Она меняет свое пение, а я меняю свою проповедь. Потому что я знаю, что она не здесь, чтобы осудить и поразить меня, а чтобы сделать меня умней и красивей. Потому что как выгляжу я, выглядит она. И как выглядит она, выгляжу я. Все со мной. Пусть вас Бог благословит. Давайте всем встанем.